36. Аннатар. Даритель. Имя, которое дал себе Саурон во второй эпохе, появляясь в дивном обличье среди эльфов. Арагорн. 39-й потомок Исильдура по прямой линии, король воссоединенного королевства Арнора и Гондора после войны за кольцо, супруг Арвен, дочери Элронда, назывался также наследником Исильдура. Аранрут. Гнев короля. Меч Тингала. Уцелел после гибели Дориафа и принадлежал королям Нуменора. Аргонав. Врата королей. Громадные каменные статуи Исильдура и Анариона, стоявшие на берегах Андуина, на северной границе Гондора. Ауле. Валар из Аратаров, кузнец-ремесленник, супруг Яванны, создатель гномов. Гаэр. Море Велегаэр и в Гаэрис, синдаринском имени Оссе. Происходит, вероятно, от корня Гайя, ужас, трепет. То есть это название морю было дано эльфами, когда они увидели его впервые. Моргот, черный враг, имя, которое дал Мелькору Феанор после похищения Сильмариллов. Мордор, черный край, владение Саурона к востоку от Эфель-Дуаф. Нарсиль, меч Элендиля, выкованный Тельхаром из Ногрода. Сломался, когда погиб Элендиль, и обломки хранились в Эладрисе. Был перекован для Арагорна и назван Андуриль. Нарья. Одно из трех колец эльфов, кольцо огня или красное кольцо. Его хранил Цирдан, а потом передал Мифрандиру. Нолдоры. Премудрые эльфы. Второй отряд эльдаров, вышедший от Кувиенен под предводительством Финве. Нэнья. Одно из трех колец эльдаров. Белое кольцо с адамантом. Кольцо воды, хранимое Галадриэлью. Тангородрим. Горная цепь, возведенная Морготом перед Ангбандом. Обрушена в Великой битве в конце предначальной эпохи. Темные эльфы. Мориквенди. Вам они так назывались все эльфы, не переплывавшие Великое море. Во времена изгнания Нолдоров так называли всех прочих эльфов, кроме Нолдоров и Синдоров, смешивая Мориквенди и Авари. Унголианта, гигантская паучиха, вместе с Морготом убила два древа. Фродо, полурослик, хранитель кольца всевластия. Харадримцы, жители Харада, земель к югу от Мордора. Эарандиль, прозванный Эльфит, благословенный, ясный, мореход, сын Туора и Идриль, спасся после гибели Гондолина, стал мужем Эльвинг и жил близ устья Сириона. С ней отплыл Ваман и просил помощи Валаров против Моргота, вознесен на небеса вместе с кораблем Вингилотом и Сильмарилом.